из-за кого сердце болит и покоя нет, вместо фотографии. В Малый Ярославец он приехал на последней электричке, когда ворота монастыря уже были заперты, а за ними лаял огромный Сен-Бернар. Перелазить через каменный забор было не то что опасно, а неловко. Ничего себе, сын в гости к матери приехал, да не куда-нибудь, а в женскую обитель. Ярослав посмотрел на пулевые пробоины, оставленные едва ли не наполеоновскими солдатами на фасаде ворот. Стреляли по иконе Богородицы и ни разу не попали. И пошел вдоль стены. Может, есть где ход, через который можно проникнуть на территорию и там заночевать где-нибудь в развалинах старых корпусов. И когда вышел к монастырским огородам за стеной возле угловой башенки, неожиданно увидел в ее узком открытом окне бородатого человека с сигаретой. Явление для женской обители странное, поэтому непроизвольно остановился. «Эй, ты что тут бродишь?» — окликнул мужчина и пыхнул дымом. Ярослав решил, что это сторож, и подошел к высокому окошку. «Понимаешь, брат, я к матери приехал, к матушке Элеодоре», — объяснил он, — «на последней электричке. Ты знаешь Элеодору?» «Знаю», — осторожно проронил сторож. «Но у тебя на лбу не написано, что ты ее сын». «Могу показать паспорт». Ярослав стал рыться в кармане. «Да ладно, не ищи», — буркнул сторож. «Подойди, посмотрю на тебя». Он подошел к округлой стене башни и поднял голову. Тот взглянул, хмыкнул и подал руку. «Залазь! Переночуешь тут у меня!» Это оказался не сторож, а какой-то литератор, присланный в монастырь своим редактором-женщиной, чтобы сделать ремонт в башне и устроить там келью. Жилья в обители не хватало. Редакторша собиралась уйти в послушницы. Надоело выпускать пошлые книжки. И этот литератор теперь отрабатывал за последнюю свою возможность издать какой-то роман, по его словам, такой же пустой и пошлый. Он походил вовсе не на писателя, а на уставшего голодного мужика, который делал все одновременно, говорил, ел солями и курил сигареты одну за одной. «А я живу в скиту», — то ли похвастался, то ли сообщил Ярослав. «В заповеднике. Вот где рай. Вот бы где романы писать». «Ничего ты не понимаешь», — сказал самоуверенный литератор. «Рай тут, в женском монастыре. Знаешь, какие они красивые? Я даже по утрам на службу не хожу. Глаз не могу поднять. Стоят в черном, лица белые, а в глазах печаль и радость. Где еще увидишь, чтобы у женщин была сразу печаль и радость?» «У меня в заповеднике тоже есть женщины», признался Ярослав, «и тоже красивые». «В заповеднике, может быть». Литератор доел колбасу, лег на деревянные нары. «Давай устраивайся и спи. Счастливый. Завтра мать свою увидишь». Ярослав уже засыпал, когда услышал вздох литератора и его полусонный голос. «У них тут своего священника нет. Приезжает монах из Оптиной пустыни и служит. Настоятельница говорит, оставайся, мы из тебя батюшку вырастим. Остаться, что ли? Или романы писать? Нет, я бы остался, если бы не такая несправедливость. Говорят, женщина ближе к Богу, а сама служить не может. Ну, церковные таинства совершать не может. Странно, не понимаю. Геноцид какой-то? Или чистое иудейство? Почему не может? Рожать может, а таинства совершать нет. Господь им дал такие способности. Можно сказать, рядом с собой поставил. Они жизнь творят. Вот это таинство!» Разбудила Ярослава матушка Элеодора. Литератора в башне уже не было.